Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку с гербом города Киева и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. Войдя в дом номер 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь. Да-да, одну минуту. Прошу. Гражданин Корейко? Я. Александр Иванович? Точно так. Благодарю. После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что. И умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти. Происшедшее нарастание улыбок и чувств напоминало рукопись композитора Франца Листа, где на первой странице указано «играть быстро», на второй «очень быстро», на третьей «гораздо быстрее», на четвертой «быстро, как только возможно», и все-таки на пятой «еще быстрее». Увидев, что Корейко достиг пятой страницы и дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу. А ведь я к вам с поручением. Пожалуйста, пожалуйста. Хочу вас обрадовать. Любопытно будет узнать. Вот. Знаете, коробочка Казбек. И, пожалуйста, проверьте. Ровно 10 000. Потрудитесь написать расписку в получении. Вы ошиблись, товарищ. Какие 10 000? Какая расписка? Как какая? Ведь вас вчера ограбили. Меня никто не грабил. Ну как же не грабили? Вчера у моря и забрали 10 000, грабители арестованы. Давайте, пишите расписку. Да ей-богу, меня никто не грабил. Тут явная ошибка. Так. Значит, вас не грабили. Никто меня не грабил. И 10 000 у вас не брали. Ну, конечно же, не брали. Ну, как вы думаете, откуда же у меня может быть столько денег? Верно. Откуда у мелкого служащего такая уйма денег? Значит, у вас все в порядке? Все. И желудок в порядке? В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек. И тяжелые сны вас не мучат? Нет, не мучат. Фуражечку-то милицейскую не забудьте. Она вот на столе. Не ешьте на ночь сырых помидоров, чтобы не причинить вреда желудку. Всего хорошего. До свидания. Интересный вы человек. Все у вас в порядке. Любопытно, с таким счастьем и на свободе. Бендер вернулся домой, купив по дороге твердую желтую папку с ботиночными тесемками. Ну! Спокойно! Вот папка. Мы кладем ее на стол, берем ручку и пишем крупными буквами. Дело Александра Ивановича Корейко. Начато 25 июня 1930 года. Окончено. Ага. Дня 1930. Ага. Что там внутри? О, там внутри есть все. Пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, малопоношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле. И главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги. И он раскрыл перед изумленными антилоповцами пустую папку. Гостиница «Карлсбад» была покинута. Все антилоповцы, за исключением Козлевича, поселились в Вороньей слободке. Простите, но вы меня скандализировали. Я сдавал комнату одному, а не трем лицам. Одному интеллигентному холостяку, согласно объявлению. Мон Дье, Васисуале Андреевич, не мучьте себя. Ведь интеллигентный-то из всех трех я один, так что условие соблюдено. Вот вам 20 рублей аванса, и успокойтесь, все хорошо. Ах, майн гот, дорогой Васисуалий, может быть, именно в этом великая сермяжная правда.